Потом впереди, в море, на палубе пеструшки, неожиданно вспыхнул фонарь. Его трижды подняли вверх и один раз качнули, потом снова прикрыли. Совершенный с некоторым изумлением воззвал к памяти Кеннета и без труда расшифровал старый пиратский сигнал. Брэшена вызывали на проказницу. «Хорошо бы тут в самом деле оказалось что-то важное», — ворчал Брэшен, трудясь вместе с Ильтеей на веслах. Второй парой весел орудовали это с янтарь. Порывы ветра сдували поредевшие волосы рещицы на испятнанное ожогами лицо, что до Этты она смотрела прямо вперед. «Да уж наверняка», — буркнула Альтия. Работа была не из легких — догонять передовой корабль, борясь с ветром, волнами и темнотой. Четыре судна значительно сблизились, но не остановились даже ради такой встречи. Проказница вела их сквозь путаницу маленьких островов. Одни островки были иззубренными и отвесными, другие представляли собой всего лишь рифы, над которыми пенились волны. Корабли пробирались медленно, то и дело поворачивая вправо, влево. Брэшен весьма мало сомневался, что, будь прилив чуть пониже, здесь и вовсе пройти было бы нельзя. И только молился, чтобы проказница с Уинтроу в самом деле хорошо знали дорогу. Сам Брэшен вполне одобрял намерение Уинтроу как можно дальше оторваться от преследователей. Но нельзя сказать, чтобы он с легким сердцем покинул совершенного, дабы отправиться на проказницу. Альтия утверждала, что ее племянник достоин всяческого доверия. Но кто мог поручиться за остальную команду корабля, равно как за капитанов и пиратов с двух других кораблей? Вынужденный союз — дело чреватое. А у Брэшена были еще слишком свежие воспоминания о сидении в закупоренном трюме тонущего корабля. Проказница подобрала их, как раз когда снова пошел проливной дождь. Их подняли наверх при свете потайного фонарика. За проказницей уже тянулись на буксире шлюпки с пеструшки и мариеты, посланцы совершенного прибыли последними. Когда еще и это первой полезла наверх, у Брэшена зашевелились в душе самые черные подозрения. Альтия двинулась было следом, но легкое прикосновение Брэшена остановило ее. «Я следующим», — проворчал он негромко, — «а ты погоди, чуть что бросай концы и дуй обратно на совершенного». «По-моему, тебе нечего опасаться», — начала она. Но он лишь мотнул головой. «Я уже разок тебя потерял», — сказал он, — «и снова рисковать не намерен». «Вот так и мудреют», — заметила янтарь. Брэшен же схватил мокрую лестницу и полез вверх. Когда его ладони коснулись поручней проказницы, он испытал невероятную бурю чувств. Корабль встретил его таким шквалом любви, признательности и тепла, что Брэшен чуть... самым немужественным образом не разрыдался на глазах у пиратов. Проказница горячо приветствовала его и радовалась, что он жив и здоров. Он спрыгнул на палубу, которой его ноги не касались с самого дня пробуждения корабля. «Брэшен Трэлл!» — негромким контральто окликнула его проказница. «А совершенно неплохо над тобой поработал. Теперь ты чувствуешь нас гораздо, гораздо лучше, чем когда-либо, пока трудился на моей палубе. Так вот, я рада тому, что впервые в сознательной жизни приветствую твое прибытие сюда, на борт». «Спасибо», — кое-как выдавил он. «Это нигде не было видно». Уинтроу уже стоял под дождем и протягивал ему ладонь для рукопожатия. Застенчивый мальчик, которого Брэшен мельком повидал при кончине Ефрона Вистрита, теперь стоял, расправив плечи, и смотрел ему прямо в глаза. Да, здоровяком ему никогда не бывать, но настоящим мужчиной он был уже теперь. А тяжкое горе прямо-таки состарило его. «Полагаю», — сказал он, — «ты помнишь, где каюта для карт?» И Брэшен поймал себя на том, что неудержимо улыбается при виде знакомой улыбки. Именно знакомой. У Уинтроу была улыбка Альтии. И вообще сходством эти двое обладали просто невероятным. Брэшен оглянулся и увидел Альтию, перелезавшую через борт. Вот и она положила руки на поручни, и внезапно прям-таки расцвела. Ей навстречу выбежала Малта, и они немедленно заговорили о чем-то, исчезая внутри. Но янтарь, как показалось Брэшену, соприкосновение с диво-древом живого корабля оказало наименьшее влияние. Зато при виде Уинтроу она явно испытала сущее потрясение. «Мальчишка-раб о девяти пальцах!» — вырвалось у нее. Рука Уинтроу невольно дернулась к щеке, Спохватившись, юноша опустил ее и покосился на Брэшена. Дескать, кто это такая? И почему она так на него уставилась? Гентарь вернулась к реальности, только когда откуда-то из недр корабля стрелой вылетела Йек и стиснула ее в могучих объятиях. «Вау!» — воскликнула воительница. «Да ты выглядишь еще почище меня!» Уинтроу, улучив момент, поспешил прочь. Брэшен пошел за ним со смешанным чувством, ступая по некогда родной палубе. Да, ничего не скажешь, Кеннет был отменным капитаном. И за чистотой на корабле следил очень внимательно. Брэшен даже головой покачал, девясь и досадуя, что такая мысль посетила его. В каюте для карт было уже полно народу. Присутствовали и это, и Малтин-жених из Чищоб. Рейн, кажется, решил упорно не замечать внимания, которое неизбежно привлекало его внешность. Зато сатрап был полон сознания собственной важности. Брэшен выделил взглядом двоих мужчин. Один был настоящий богатырь, другой отличался пышностью одежды. Наверное, это были два других пиратских капитана. Глаза богатыря были красными от недавно пролитых слез. Его рыжеволосый сосед был скорбно серьезен. Стало быть, о смерти Кеннета они уже знали. Пленные джемилийские дворяне теснились у стены, вымокшие, напуганные и смертельно усталые. Некоторые по виду были близки к обмороку. Уинтроу закрыл за собой дверь и подождал, пока гости избавятся от мокрых плащей. Потом жестом пригласил всех рассаживаться вокруг стола, а сам остался стоять. Заплаканный капитан уже разливал всем бренди. Брэшен несказанно обрадовался дарующему тепло напитку и даже узнал его запах. Бренди было еще из запасов Ефрона Вистрита, сберегавшихся для особого случая. Альтия проскользнула к Брэшену и устроилась с ним рядом. «Какие новости!» — торопливо зашептала она. «Когда Рейн с драконицей улетали из Удачного, моя мама, Кефрия и Сельден находились там и пребывали в полном порядке». И тут же добавила: «Боюсь, это и все хорошие вести. Моя семья впала в беспросветную нищету, наш дом разграблен, владения обобраны дочисто, так что живой корабль нам теперь более чем когда-либо...» «Ой, потом доскажу». И она прервалась на полуслове, поскольку все разговоры в комнате успели прекратиться. Пираты смотрели на Уинтроу, стоявшего во главе стола. Вот он набрал полную грудь воздуха и решительно заговорил. «Я понимаю, как все вы тревожитесь за свои корабли, которые были вынуждены покинуть. Однако нам необходимо было безотлагательно собраться. Гибель Кеннета вынуждает нас принять немало важных решений. Сейчас я вам расскажу, что решил я. И каждый из вас волен будет выбирать собственный курс». «Вот оно», — подумал Брэшен. «Парень принял командование. Властность в голосе появилась. Интересно, оспорит ли кто-нибудь его право?» Никто не оспорил. Все молчали, и Брэшен понял, что остальные пиратские капитаны с готовностью подчинились Уинтроу. Они почтительно ждали, и лишь удовлетворенная улыбка сатрапа свидетельствовала, он-то знал, что сейчас будет сказано. «Договор, — начал Уинтроу, — столь мучительно выработанный Кеннетом, королем пиратских островов, и Казго, государем-сатрапом всея Джемилии, был признан и одобрен присутствующими здесь вельможами». Это заявление было выслушано в потрясенном молчании. А потом оба капитана, Суркор и Рыжик, вскочили на ноги с победными кличами. Это подняла глаза на Уинтроу. «Ты правда сделал это?» — изумленно спросила она. «Ты довершил то, что он нам обещал?» «Ну, скорее положил начало тому», — мрачно ответствовал Уинтроу. «Моя сестра Малта проделала основную работу, убеждая их, что такое решение будет воистину мудрым. Правда, работы впереди еще не початый край». И он взглядом усадил на место обоих капитанов. Низкий голос Суркора нарушил воцарившуюся было тишину. «Когда ты мне сказал, что Кеннета больше нет, я уж думал, все наши мечты прахом пошли. Видишь, Уинтроу, какой я маловерный. Кеннет, вот кто знал, что делал. Он выбрал тебя, и все мы не прогадали». Уинтроу заговорил снова. Его тон был очень серьезен, но в глазах таилось нечто похожее на улыбку. «Мы хорошо знаем здешние воды», — сказал он. «Думаю, в темноте мы неплохо оторвались от Джемилийского флота. Поэтому я предлагаю, как только Суркор и Рыжик вернутся на свои корабли, пусть они каждый по отдельности свернут в проливы и пробираются в Делипай. Оттуда надо незамедлительно разослать птиц, собирая весь пиратский флот, а потом сидеть тихо, ожидая, пока подойдут все корабли». «А ты, Кэп?» — спросил Суркор. «Вот так, Кэп. Я отправлюсь с тобой, Суркор, на Мариете. Равно как и это, и наш государь-сатрап, а также пленники, то бишь почетные гости», — поправился Уинтроу. И возвысил голос, пресекая возможные вопросы. «Сатрапу необходима наша защита и поддержка. Пусть в Делипае соберется наш флот, и тогда мы отправимся на юг, в столицу, чтобы вернуть сатрапа на трон. Там он сможет представить остальным вельможам наш выстраданный договор, объявляющий его великим союзником королевство Пиратские острова. Что касается наших гостей, о них всячески позаботятся в Делипае, пока это будет происходить. А ты это...» Уинтроу помедлил, потом решительно продолжал. «Королева это, избранная Кеннетом, чтобы стоять с ним рядом под парусами. Королева это, мать еще нерожденного сына Кеннета, поедет вместе с нами, дабы удостовериться, что требования пиратских островов должным образом признаны и приняты к исполнению. Она будет править от имени сына, пока тот не достигнет должного возраста». «Ребенок! Так ты носишь его ребенка!» Суркор снова вскочил на ноги, потом подхватил эту и прижал ее к широченной груди. По лицу могучего пирата катились слезы, которых он и не думал стыдиться. «Чтоб мне никаких больше сражений и фехтования, пока не родишь!» — предупредил он новопровозглашенную королеву. И, кажется, слегка оскорбился, когда, наблюдавший за ним Рыжик, попросту взвыл от хохота. Сама королева это только моргала. А Суркор, усевшись, все не выпускал ее руку из своей лапищи, словно лишь это могло его убедить, а она рядом с ним, и ей ничто не грозит. «Да, Кеннет оставил нам сына», — подтвердил Уинтроу, когда стих общий гомон. Он смотрел эти в глаза наследника, к которому перейдет отцовское правление, когда он подрастет. Но до тех пор держать слово, данное Кеннетом, и притворять его замыслы надлежит нам. Брэшен чувствовал, как судорожно напрягалась Альтия при каждом упоминании имени почившего пирата. Она смотрела на племянника, и глаза у нее были черные-черные. Брэшен отыскал под столом ее руку, и она крепко сжала ее. В это время неожиданно поднялся сатрап. «И я сдержу слово», — провозгласил он таким тоном, как будто для всех это было долгожданным подарком. «Минувшие несколько дней воистину убедили меня, что пиратские острова достойны суверенного правления. Ныне я должен воспользоваться вашей поддержкой, чтобы вернуть себе трон, но как только я окажусь в столице...» «Эй, погодите, а как же проказница?» «Почему все перебираются на Мариету?» — осведомился Суркор. Кажется, он даже не особо заметил, что перебил его величество. Уинтроу тотчас завладел ситуацией. «Проказнице», — сказал он, — «надлежит сдержать еще одно обещание, данное Кеннетом. Мы все в долгу перед морскими змеями. Они отправились на север, последовав за драконицей, однако проказница утверждает, что в пути им будет необходима ее помощь. Она чувствует, что должна идти следом. И, кроме того, это пообещал ей Кеннет». Он немного помолчал, потом с видимым трудом продолжил: «А я не могу быть там с ней. Я бы очень хотел, потому что сильно тоскую по своей семье, однако долг удерживает меня здесь еще на некоторое время». И он наконец-то посмотрел на тетку. «Я должен просить Альтию Вистрит отвезти проказницу на север. Йола уже высказался от лица команды. Люди будут слушаться ее, ибо таково было желание Кеннета. Я только должен предупредить тебя, Альтия. Проказница, в свою очередь, пообещала Кеннету возвратиться, когда ее долг перед змеями будет исполнен. Она и сама желает того же. Поэтому вам с ней следует припроводить змей домой, рассказать о нас в удачном, а после этого вернуться обеим». Альтия уже открыла рот говорить, но Уинтроу поднял руку, и, о чудо, она послушалась и промолчала. Уинтроу уже перевел взгляд на Брэшена, молча смотревшего на него. Брэшен, собственно, подозревал, что примерно так все и будет. Но, тем не менее, голова у него пошла кругом. Уинтроу только что взял и отобрал у него Альтию. Ее снова призывали обязанности перед кораблем и семьей. К тому же исполнялась ее заветная мечта. Она будет капитанствовать на проказнице и с торжеством отведет ее обратно в удачный. Ну, правда, потом ей придется доставить проказницу в Делипай. Сможет ли она после всего этого оставить свой корабль и вернуться к нему? Ох, сомнительно что-то. Брэшен еще держал ее крепко за руку, но на самом деле ее с ним уже не было. Он еле смог сосредоточиться на том, что говорил дальше Уинтроу. «Ты, Брэшен Трелл, и Совершенный вольны идти отсюда, куда пожелаете. Я лишь прошу, чтобы Совершенный сопровождал проказницу и змей вверх по дождевой реке. Проказница, видишь ли, говорит, что два живых корабля справятся не в пример лучше одного. Ну и Малта с Рейном, несомненно, захотят совершить это путешествие вместе с вами». Ко всеобщему удивлению, Рейн подал голос: «Нам непременно понадобятся оба живых корабля», — сказал он. «Как раз в эту сторону двигалась такая тьма колсидийцев. Один корабль будет нести стражу, второй — драться». «Вообще-то кое-какие слухи до нас доходили», — встревоженно нахмурился Уинтроу. «Но это были всего лишь слухи, слишком правдивые, к сожалению», — сказал Рейн и повернулся в кресле, обращаясь к стоявшим у стены джемилийским вельможам и обводя их взглядом медных светящихся глаз. «Пока мы с Тентальей летели на юг, мы то и дело видели колсидийские парусники, сопровождаемые галерами. Всем вам отлично известно, что именно таким порядком они идут в серьезный военный поход. И я крепко подозреваю, что цель нынешнего похода — город Джемилия. Полагаю, даже колсидийцы решили про себя, хорошо бы, конечно, пограбить удачный, но это мелкая добыча, не стоящая, чтобы ради нее биться с драконицей». Следом взяла слово Малта. «Вижу по вашим лицам, что вы в нас сомневаетесь», — сказала она. «Но я видела их первый налет на удачный, а Рейн присутствовал при последнем по счету. Ваши колсидийские собратья по заговору явно не сочли нужным вас дожидаться. Они решили сами, еще до вашего прибытия, прикарманить все наиболее ценное. И мало верится мне, что они имели в виду передать захваченный удачный вашим сыновьям и младшим братьям, которых у нас называют новыми купчиками. А когда им не досталось в удачном легкой добыче, которую вы им пообещали, когда налетела Тенталья и помогла нам отстоять город, они устремились на юг. Вот таковы люди, которых вы себе избрали в союзники. Ваш сатрап действовал гораздо мудрее. Вы-то подписали нынешнее соглашение лишь по принуждению. Я знаю это, я читаю в ваших сердцах. Вы уже сейчас готовы при малейшей к тому возможности пойти на попятный, хотя это и было бы величайшей глупостью на свете. Наоборот, вам следовало бы всемерно споспешествовать его союзу с пиратскими островами, ибо когда сюда нагрянут колсидийские корабли-матки со свитами хищных галер, вам ой как понадобятся любые друзья, способные биться за вас». И она, подобно Рейну, обвела глазами понурых вельмож. «Помяните мое слово, джемилийцы, эти захватчики не ведают милосердия». Брэшен поневоле вспомнил, как едва ли год тому назад Малта, если можно так выразиться, пробовала на нем свои чары. Слушая ее теперь, он с восхищением наблюдал, как былое хитроумие ветреной девочки вызревает в истинное дипломатическое искусство. Зря ли кое-кто из пленных дворян уже обменивался взглядами. Слова Малты явно произвели на них впечатление. И даже сатрап, похоже, был ею доволен. Во всяком случае, он кивал головой с таким видом, словно она лишь высказала вслух его собственные мысли. Малта зажала уши руками еще прежде, чем Рейн услышал какой-либо звук, а когда и его слух стал способен различить услышанное Малтой, Рейн согнулся в три погибели с нею рядом. Остальные принялись дико озираться. «Змеи вернулись!» — плачущим голосом вскрикнул один из вельмож. «Нет, это Тенталья», — ответил Рейн. Его уже снедало страшное беспокойство. Драконица летела к ним и отчаянно звала на помощь. Рейн вскочил и бросился к двери, и за ним последовали все сидевшие за столом. Малта схватила его за руку и выбежала на палубу с ним вместе. Они задрали головы навстречу темноте и дождю, и вот над ними пронеслась Тенталья. Едва различимый высверк сини и серебра на фоне пасмурного ночного неба, она тяжело, устало работала крыльями. Вот она заложила широкий круг и опять закричала. К немалому удивлению Рейна ее крик не остался без ответа. Проказница завопила так, что палуба задрожала и загудела. К ее голосу тотчас присоединился низкий бас совершенного. Малта замерла, благоговейно глядя в небеса. Когда стихли раскаты драконьей переклички, она вопросительно оглянулась на Рейна. «Она просит о помощи?» Рейн невольно фыркнул. «Просит? Какое там? Она требует, чтобы ей помогли. Наша Тенталья очень редко о чем-либо просит». Эти черствые слова должны были отчасти скрыть его испуг. И как же ему было не испугаться? Они с Тентальей узнали друг друга достаточно хорошо, и сейчас он безошибочно распознал ее страх. Он отлично чувствовал и усталость драконицы, и глубокое горе, охватившее ее душу. «Я не понимаю всего», — пробормотала рядом Малта, «хотя удивительно скорее то, что я вообще хоть что-то поняла». «Чем больше времени ты с ней проводишь, — тихо ответил Рейн, — тем яснее ты воспринимаешь ее, причем без помощи слуха». В это время голоса драконов снова потрясли небеса над их головами. Матросы на палубе с любопытством таращились в небо, где кружила тварь из легенды, либо, наоборот, прятались кто где мог. Рейн смотрел вверх, не обращая внимания на дождь, хлеставший его по лицу. Потом он заговорил громко, чтобы его услышали даже сквозь крики кораблей, отвечавших драконице. «Тенталья совсем вымоталась», — заявил он. «Она повела змей, но оказалось, что им за ней не угнаться. Ей пришлось все время кружить, чтобы они не отстали. К тому же она не охотилась и не кормилась из страха покинуть своих змей хоть ненадолго. Потом они встретили колсидийский корабль, и колсидийцы напали на нее. Они не смогли причинить ей особого вреда, но змеи ополчились на корабль», — Рейн перевел дух, — «и оказалось, что там знают, как убивать змей. Стрелки убили шестерых из клубка, прежде чем корабль был потоплен. Горе, ярость и гнев, излучаемые живым кораблем, обуревали его. Теперь клубок устроился на ночной отдых, а она полетела просить нашей подмоги». И он умоляюще обернулся к пиратским капитанам. «Темнота застала ее в полете. Ей необходим песчаный берег для приземления, да, в общем, любой берег. И хорошо бы там горел огонек, чтобы направить ее». «А илистый берег подойдет?» — неожиданно спросил Суркор. «Он, конечно, малость скользкий, но все же будет помягче скалы». «Смердючий остров», — кивнула Этта. «Он тут совсем недалеко», — подхватил Рыжик. «Кажется, она каждый раз пролетает прямо над ним, когда кружит. Правда, кораблю там непросто, больно мелководно». «Можно подойти на шлюпке и с разгону выброситься на берег», — отмахнулась Этта. «Там полным-полно плавника для костра». «Значит, надо немедленно отправляться», — сказал Рейн. И вновь обеспокоенно посмотрел в небо. «Если мы не поторопимся, ей плохо придется. Она до предела изнурена».